Глава шестая. Что ж, пора встретиться лицом к лицу. Я остановила машину у одного проходного дворика. Здесь можно было легко затаиться, спрятаться и внезапно напасть. Медленно, расслабленной гуляющей походкой, я прошла под аркой и со всех ног рванула за угол дома в дальний подъезд. Минуты тянулись мучительно долго. Ага, послышались торопливые шаги. Хлопнула дверь одного подъезда. Дурачок, она же заложена кирпичом. Дом идет под снос, и почти все подъезды забиты. Дверь открываешь, а перед тобой стена. Только в одном подъезде, самом дальнем, в том, в котором сейчас стояла я, жили люди. Хлопнула дверь другого подъезда. Снова раздались шаги. Ага, заметался. Теперь скрипнула дверь моего подъезда. Темнота была мне на руку, я так не привыкла. А вот он со свету. Это был мужчина, высокий, довольно спортивный, судя по очертаниям фигуры. Поднялся он по ступенькам наверх, подергал дверь и прислушался. Преследователь спустился вниз, стал спиной ко мне и попытался открыть дверь дворницкой. «Ну что, Танюша, действуй!» Я, не раздумывая, бросилась на него. Захват, подсечка, рывок. Мужик не успел ничего сообразить, как оказался на полу, а я уже защелкивала на его запястьях наручники и заталкивала в рот кляп. Теперь мы связаны одной цепью. Если побежит, придется ему тащить меня за собой. Я достала из сумочки фонарик и посветила пленнику в лицо. Вот это да! Такого поворота событий я не ожидала. На полу среди окурков, старых газет и прочего мусора лежал Никита Белкин собственной персоной. «Только открой рот без моей команды, башку проломлю», — сказала я, указывая на тяжелый фонарик в моей руке. «Если понял, кивни головой». Белкин кивнул. Я достала из сумочки сигареты, затянулась и стала рассматривать своего пленника. В театральной ложе он выглядел поинтереснее. Сейчас передо мной находилось жалкое подобие того красавца. Измятая порванная рубашка, двухдневная щетина, красные глаза, темные круги. Нелегко, наверное, чувствовать себя убийцей. Я докурила и вытащила изо рта парня кляп. «Будем знакомы, господин Белкин. Татьяна Иванова». Герой-любовник сглотнул слюну и растерянно спросил. «Откуда вы меня знаете?» «От верблюда». «Ты лучше скажи, почему ты меня преследовал? Кто тебя нанял?» «Никто, я так просто». Я не слишком сильно пихнула его ногой. Нечего врать, мол. «Правда, лежачих бить нехорошо, но ведь я женщина». «И потом...» «Это он меня собирался убить, а не я его!» Я обыскала карманы парня. Ничего интересного. Грязный носовой платок, расческа, кое-какая мелочь. Не похоже, что он готовился меня убивать прямо здесь и сейчас. Если, конечно, не собирался задушить меня голыми руками. Я посмотрела на тонкие длинные пальцы. Тоже мне бостонский душитель. «Ну-с!» «Будем говорить, или я сразу в милицию звоню?» «Приезжайте, товарищи милиционеры. Тут в подъезде на полу валяется убийца актрисы Лилианы Жандаревой». «Я не убивал!» — едва не плача проговорил Белкин. «Ага, ты не убийца, ты меня не преследовал. Я не Таня Иванова, я Винни-Пух. Хватит дурака валять!» Я собственными глазами видела, как ты ругался в ложе Жандаревой. А через 15 минут она уже была мертва. Кто ее, по-твоему, убил? Призрак оперы? Я вам сейчас все объясню, только не надо милицию. Умоляюще посмотрел он на меня. Я все скажу, но не знаю, с чего начать. Хорошо, начни с конца, может, я тогда быстрее въеду. Наверху хлопнула дверь и послышался высокий женский голос. «Еще купи молока! Там на пакете коровка и девочка нарисованы. Купишь и сразу домой, а то я тебя знаю. Будешь мотаться по улицам, пока все не прокиснет». Дверь хлопнула, и на лестнице раздались чьи-то торопливые шаги. Я подняла голову. Спускался рыжий пацан с авоськой в руке. Я пихнула Белкина локтем, сделала знак рукой «Молчи». Мальчишка, насвистывая, выскочил из подъезда и направился по своим делам. «Нет, отсюда нужно уходить, и придется вести пленника домой. Делать нечего». «Вставай! Сейчас в одно место поедем. Будешь дергаться — пристрелю!» — сказала я, приставляя к спине Никиты ручку фонарика. «Медленно пройдем через двор и сядем в мою машину». Никита встал, согласно мотнул головой, и мы благополучно дошли до машины. Я завязала ему глаза, надела на голову кепку, надвинула козырек и завела машину. Домчались мы быстро. «Так, теперь незаметненько поднять бы его в квартиру. Объясни, попробуй соседям, куда это ты тащишь мужика в наручниках и с завязанными глазами? Попробуй объясни, что это не похищение старушкам, сидящим на лавке». Нет, мне определенно сегодня везло. Старушек не было. Я взглянула на часы. Точно, время вечернего телесериала. А уж это для них дело святое. Хорошо, что у нас в изобилии этих сериалов. Теперь частная жизнь граждан может считаться таковой хоть на тот момент, пока на экране всякие заграничные богатые плачут. Тогда никто за тобой не наблюдает, куда пошел, с кем пришел, какой пришел и т.д. и т.п. Я помогла Никите выйти из машины, толкнула к дверям подъезда, нажала кнопку лифта. Господи, только бы никто не появился. На всякий случай сняла повязку с глаз Никиты. Но на этот раз мне не повезло. Хлопнула дверь подъезда, и я услышала за своей спиной старушечий голосок. «Здравствуй, Танечка! У тебя гости?» Я обернулась, придерживая рукой Никиту. «Так и есть. Местная гестапо. Зоя Константиновна. Бывшая паспортистка нашего ЖЭКа, которая всегда в курсе всех событий. Противная старуха, въедливая». «Добрый вечер!» Как можно дружелюбнее, так что аж щеки свело, улыбнулась я. «Нет, моему знакомому плохо стало, вот и решила помочь». Наконец-то двери лифта отворились, и я впихнула Белкина внутрь. «Вы поедете?» — вежливо спросила я бабульку. «Да нет уж, вы мне только лифт вниз пришлите. Я люблю, чтобы просторно было». «Уф, пронесло. Ну и пусть старая корга болтает, что я домой с собой кого попало привожу. Мне уже не 12 лет. Папа с мамой не заругают». Я внимательно рассмотрела замок. Следов взлома нет. Волосок на месте. С некоторых пор, уходя из квартиры, я оставляю кое-какие знаки, чтобы быть уверенной в неприкосновенности своего жилища. Дверь отворилась быстро и бесшумно. Белкин тащился за мной, как шарик на веревочке, и не делал никаких попыток вырваться или освободиться. Довольно странное поведение для мужчины, а для убийцы тем более. «Входи, разувайся», — приказала я. Мы прошли на кухню, я указала на табуретку, стоящую возле трубы. Белкин покорно сел и молча наблюдал, как я пристегиваю его к батарее. «Ну теперь, голубчик, чтобы бежать, тебе придется вырвать батарею из стены». Белкин не из разряда Гераклов, так что этот вариант для него нулевой. «Сидеть ему на моей табуреточке возле трубы, пока я во всем не разберусь». «Мне нужно в туалет», — вдруг заявил Никита. «Ага, сейчас. Потерпишь. Я на такие дешевые штучки не ведусь. Одного тебя я не отпущу, а на твои причиндалы смотреть не возбуждает. Расскажешь все, тогда посмотрим». «Я не знаю, что вас интересует. Я вам уже сказал, что я не убивал Лилиану. Ага, не убивал, потому и скрываешься. Хватит мне мозги пудрить. Нет, дайте мне сходить в туалет, взмолился Никита. Я не могу так разговаривать. Что вы как садистка? Вы же женщина, в конце концов. Где ваше сострадание? Я молча вышла, достала из тумбочки пистолет, вернулась на кухню и бросила Белкину ключи от наручников. До туалета и обратно. Попробую что-нибудь выкинуть, пристрелю. Никита освободился от наручников, трясущимися руками положил ключ на стол и спокойно направился в сторону туалета, как я ему и указала. Нет, что-то тут не сходится. Совсем он не похож на убийцу. И вообще, выстрелить на расстоянии может почти каждый. А вот пырнуть ножом, да еще любимую женщину, для этого нужен особый склад. Через пару минут Белкин вернулся на кухню. Я пистолетом указала ему на табуретку, он покорно сел. «Наручники!» — приказала я. «Надень наручники!» Он также покорно выполнил мое требование. «Ну, а теперь рассказывай. Все!» «Я уже сказал, что не знаю, чего вы от меня хотите. Я шел за вами, хотел поговорить». «Ну, положим, не шел, а следил. Вещи совершенно разные. А поговорить? О чем нам с тобой говорить?» «Я хотел поговорить об убийстве Лилианы». «Ага, все-таки об убийстве». Я уселась поудобнее, закурила и приготовилась выслушать его версию. «Почему ты хотел поговорить со мной?» «Ну, вы ведь приходили в театр, говорили, что вы частный детектив. А мне как раз нужен частный детектив. Тем более я так понял, что вас наняли расследовать убийство Лилианы». «Интересное кино. Он меня видел, а я его нет. Где же это я прокололась? Ладно, если не врет, узнаю об этом попозже». «А я тоже хочу, чтобы убийцу нашли», — продолжал между тем Никита. «Понимаете, мы с Лилей любили друг друга». «Ну, это я, положим, знаю». «Откуда?» «Мы очень тщательно скрывали свои отношения. В театре никто даже не догадывался об этом. Лилиана была талантливой актрисой. Она могла сыграть такое холодное безразличие, такое презрение». «Встречались мы исключительно вне театра. На сцене мы не сталкивались, на гастролях жили далеко друг от друга. Не знаю, как вы скрывали, но я видела ваши фотографии». Никита смутился, замолчал, жадно вдохнул дым моей сигареты. «Таня, вы не могли бы мне дать закурить? Я очень давно не курил». Я пододвинула ему пачку и ключи от наручников. Пистолет я положила на стол под руку. При всем желании Белкин бы просто не дотянулся до него. Никита жадно затянулся, блаженно вздохнул и только потом отстегнул себя от батареи. «Наши отношения с Лилианой имеют давнюю историю. Это по ее протекции я попал в театр. Все началось еще в прошлом году. У нас в училище был ее бенефис, и мы, студенты, принимали участие в его подготовке». Никита говорил сбивчиво, будто боялся, что я перебью его или не поверю. Мне ужасно льстило ее внимание. Красивая женщина, известная актриса, и я. Я сам себе из-за этого казался значительнее. Нет, не то. Я хотел сказать, что я ее любил, безумно любил. А она... Нет, я ее не убивал, это не я! Никита зарыдал, чего я совсем не ожидала от здорового взрослого мужика. «Хорошо, успокойся. Я верю. Расскажи, что случилось в тот вечер. И вообще, например, откуда появились эти фотографии?» «Да-да, фотографии. Мы очень тщательно скрывали наши отношения. Лилиана не хотела, чтобы Кочерян знал о ее измене. Готовился этот проект с призраком, и скандал ей был вовсе ни к чему. А еще Кочерян давал ей деньги, хоть у нее и были кое-какие сбережения. Лилиана любила деньги, роскошь, а без Арарата всего этого могло и не быть. Не прерывая его рассказа, я встала и сварила кофе. Никита не заметил чашку, поставленную перед его носом. Вспоминая и рассказывая, он сам пытался разобраться в том, что произошло, как бы раскладывал все по полочкам для себя. «Когда появились первые фотографии? Я так думаю, что вас шантажировали, и уже давно». «Что?» — Никита удивленно посмотрел на меня. «Да, это началось примерно 2 месяца назад. Нам обоим прислали фотографии». «Как прислали?» «По почте. Мы нашли их в почтовом ящике. Лилиана и я, каждый у себя в один и тот же день. А потом нам позвонили по телефону и потребовали денег». «Какой голос требовал денег? Мужской, женский?» «Не знаю, это было что-то среднее, как будто измененный, что ли». «Куда вы должны были отнести деньги?» «Каждый раз в разные места. То в театре, то в парке». «Сколько раз вы передавали деньги?» 2 или 3 раза, потом вроде все прекратилось. А вот на гастролях снова появились эти фотографии. Только сумма теперь была в 3 раза выше. Мы должны были положить конверт в тренажерном зале на теплоходе в условленном месте. Но мы не заплатили. Вернее, Лилиана отказалась, а у меня таких денег и не было. Почему Лилиана отказалась платить? Чем она это мотивировала? Никита обхватил голову руками и закачался на стуле. Она сказала, что ей надоело платить деньги непонятно за что. Она сказала, что этот шантаж будет бесконечным. А в тот день ко мне в номер позвонили и сказали, что если мы не передадим деньги, то крупно пожалеем об этом. Сказано было так, что я испугался. Я взглянула на трясущегося горе-любовничка. Интересно, что Лилиана в нем нашла? По-моему, Арарат гораздо круче. Красавец, богатый, любящий. Кто в этих актерских штучках разберется? Я бы с таким, как Никита, не то что в постель не легла, на одном поле играть не стала бы. Хотя кто знает, может, у Лилианы был комплекс мамочки? А Никита как раз подходит на роль сынульки. «А что Лилиана?» — поинтересовалась я. А ей никто не звонил. Я перед спектаклем пошел к ней рассказать о звонке. Нашел ее в ложе, поговорили. Ну и поссорились. Лилиана сказала, что ни копейки не даст. Вела себя безобразно, оскорбляла меня. Я просил ее... Умолял или открыться Арарату, или все бросить. Она выгнала меня. Ну, я и ушел. Так, положим, этот момент я и без тебя знаю. Мне интересно, что было дальше. Как ты узнала о смерти Лилианы? Никита вздохнул и сказал. Я чуть не столкнулся с убийцей. Вот это уже теплее. «Понимаете, Таня, я не ушел из театра, а сидел в баре и пил. Коньяк, кажется. Впрочем, не помню. Пил, пил и думал, думал. А потом я решил к ней подняться. Если бы я тогда знал, я бы не оставил ее одну. Я виноват в ее гибели». Еще чуть-чуть, и он снова разревется. Господи, ненавижу таких слюнтяев. «Так, кто убил Лилиану, вы?» Рявкнул я со злостью, пытаясь привести его в чувство. «Нет, это не я! Я поднялся в ложу. Лилиана сидела в кресле, как будто дремала. Я бросился к ней и увидел нож. Это было так страшно. Она мертвая, и я. И больше никого нет. Не знаю, что на меня нашло. Я убежал. Я бы удивилась, если бы он остался. Хотя менты нарыли бы фотки у Лилианы в чемодане, притянули бы мои показания о ссоре и все. Чего надрываться? Висяки никому не нужны. Загремел бы Никитушка по полной программе, и передатчики некому было бы носить. А скрывался чего? Зачем в бега ударился? Ведь того, как ты выходил из ложи и заходил ли снова, никто не видел. А убийца? Убийца мог подумать, что я его видел. С каких это делов? Заинтересованно спросила я. С этого места, пожалуйста, поподробнее. Понимаете, когда я был в ложе, мне показалось, что там кто-то есть. Ну, когда я входил, мне показалось, что у двери кто-то стоит. Этот кто-то увидел меня и спрятался. Это я уже потом понял. Вначале я думал, что у дверей стояла Лилиана, но ведь она была мертва. Да, тогда все сходится. Понятно, почему убийца не ушел оттуда. Ему помешали. Сначала Никита, и убийца ждал, пока он уйдет, а потом я вошла. Удачно, надо сказать, получилось. Я взглянула на грязного, затравленного красавца. Сколько же он в бегах? Да уж третий день, пожалуй. Есть хочешь? Что? А, да, нет, спасибо. Хватит ломаться. Сейчас яичницу сделаю, потом еще поговорим. Нет, Таня, это не все. Я бы не хотел подвергать вашу жизнь опасности. Но мне больше некому обратиться. Меня хотят убить. Ничего себе заявочка. Я чуть с табуретки не грохнулась. Два трупа многовато будет в этой истории. С чего ты так решил? Понимаете, мне кажется, что убийца меня боится. Я свидетель. Вернее, он так думает. Я бродил по улицам, боялся идти в милицию. Ну, а вечером пошел в гостиницу. В номере меня кто-то ждал. Когда я открыл дверь, на меня набросились с веревкой. Я еле-еле вырвался. Никита показал мне бледно-красный след на шее. Давили хорошо. Парню просто повезло, что он изловчился удрать. А потом меня чуть не сбила машина, когда я шел к театру. Я не знаю, что делать. Понимаете, ночью я прятался в театре, но там сегодня кто-то был. Меня искали. Я чуть не столкнулся с мужиком в черной маске. Я чуть не захохотала. Да, точно говорят, что у страха глаза велики. Охотились-то не за ним. Никита бросился ко мне, падая на колени. «Таня, помогите! Меня хотят убить, как Лилиану. Это мафия. Нас заказали. Я вам заплачу. Мне стало противно. Слизняк. Кому он нужен? Но все-таки что делать? Слушая Никиту, я все время думала. А что, если это спектакль? Ведь он актер. Для него изобразить страх, раскаяние, расплюнуть. Что, если он все же убийца и ждет, когда я расслаблюсь, чтобы прикончить меня? Фактически, я единственный свидетель. Что делать? Что делать? С другой стороны, если он невиновен, убийца может и не знать, что он ничего не видел. Если так, Никиту можно использовать как наживку. Действительно. Что, собственно, я теряю? Ладно, сделаю вид, что помогаю ему. Отправлю его на свою конспиративную квартиру и буду дальше вести дело. а там посмотрим. Ну хорошо, я попробую тебя спрятать, но при одном условии. Я запру тебя в одной квартире, и ты будешь сидеть там до тех пор, пока я тебя не выпущу. Никто не должен знать, что я с тобой встретилась. Никаких звонков, ничего. Понял? Спасибо. Я не знаю, как вас отблагодарить. Очень просто. Деньгами. 200 баксов в сутки — это мой обычный тариф. Понятно? Никита кивнул. Так, тащить тебя через весь город таким замызганным — удовольствие небольшое. Давай-ка быстро в ванну, приведи себя в порядок, а я пока подумаю, что делать дальше. Никита попытался было возразить, но я на него цыкнула. Ты что, за свою нравственность боишься? Вали в ванну живо, ты не в моем вкусе. Бритва на полочке, упаковка лезвий в шкафчике, там же крем. Я всунула ему в руки полотенце и захлопнула дверь в ванной. Так, у меня есть минут 10. Подумать, помолчать. Рука сама потянулась за мешочком. Выпало сочетание 24 плюс 33 плюс 7. Вы найдете удачный выход из затруднительного положения. Ну, спасибо. Обнадежили косточки, обрадовали. Еще бы сказали, в чем этот выход заключается. Да где уж там. «Никита, ты сильно там не размывайся, времени у нас мало!» Ванна и бритва сделали из Никиты вполне симпатичного мужика. Я дала ему джинсы и рубаху, оставшиеся от моего дружка. «Ну, нормалек, теперь наше появление на улице ни у кого не вызовет удивления». Я решила отвезти его на квартиру, доставшуюся мне от бабушки, которую всегда использовала в конспиративных целях. В этом месте Никиту никто искать не будет, да и вряд ли найдет. Тем более, что замочек там у меня хитрый. Если секрета не знаешь, изнутри не откроешь. По дороге мы заехали в магазин, купили кое-что ему поесть. Так, ванная там, туалет здесь. Постельное белье в шкафу, чай, сахар в столбике. В холодильнике кое-что найдешь из еды. Телефону не подходить, на балконе не показываться. Курить на кухне, только форточку открывай. Все. Звонить тебе буду таким образом. 3 раза подряд. На 4-й возьмешь трубку. Понял? Если попробуешь свалить отсюда, пеняй на себя. Я тебя из-под земли достану. Спасибо, Таня. Вы просто необыкновенная женщина. Вы мне жизнь спасли. О, Господи, нет. Слушать этого слюнтяя у меня уже не было сил. Я выскочила из квартиры, хлопнув дверью. Еще секунда, и я бы за себя не поручилась.